И вот на одном из спектаклей выходит Спартак Мишулин, следует вопрос президента, и вдруг в ответ раздается: на пятницу назначен бомбовый удар. Все от неожиданности забыли текст. Миронов так растерялся, что набросился на другого генерала. «А вы почему молчите?» Тот с перепугу брякнул: «А я-то чего? Я вообще в конце сцены говорю». Чувствуя, что событие приобретает непредвиденный оборот, режиссер закричал радисту: «Давай выстрел!» Раньше времени грянул выстрел, и Андрей Миронов, прыгнув в луч света, упал подстреленным президентом. В общем, вторую часть сыграли за 7 минут и дали занавес, за которым артисты в истерике отползали к заднику. А зрители, сопереживая убитому президенту, ушли в тихом недоумении. С этой карибской историей вечно были казусы. На роль военного вводили Евгения Гравкина, роль которого сводилась к тому, что он выносил чемоданчик с ядерной кнопкой и говорит: «Внимание! Приказ Верховного Главнокомандующего». Артист так волновался, все-таки срочный ввод, что, поставив чемодан, не нашел ничего лучшего, как сказать: «Внимание! Приказ Верховного Главнокомандующего». Разные обстоятельства могут повлиять на актера. Например, первый утренний спектакль, назначенный на 1 января. В каком состоянии, собрав все мужество и волю, артисты выходят после новогодней ночи, можно только представить. И вот 1 января, чтобы порадовать детей, в Амхате традиционно дают синюю птицу. Артист Владимир Провальцев играл роль хлеба. Вместе с детьми Тиль-Тилем и Митилью, а также Огнем, Водой и другими персонажами чудесной сказки, он приходит во дворец ночи. Хлеб обращается к ночи: «В силу того, что я стар и опытен, и преисполнен любви и преданности детям, я являюсь их единственным защитником. Поэтому я должен вам предложить вопрос: каким путем нам бежать отсюда?» Очевидно, новогодняя ночь внесла в сознание актера путаницу. На его лице отразилась мучительная борьба слов и предложений. Он начал: «В силу того, что я стар и опытен», молчит, и вместо того, чтобы посмотреть на суфлера, готового ему подсказать продолжение фразы, он начинает выпутываться сам, смотрит на Тиль-Тиля и Митиль, которых всегда играли в Амхате женщины, и, собравшись силами, произносит: «В силу того, что я стар и опытен, я очень люблю девочек». Все, кто находился в этот момент рядом с хлебом, расползлись в кулисы, и только ночь, подвешенная на качелях, сильнее уцепилась за деревянные перекладины, чтобы не рухнуть от хохота вниз. Оговорка с извращением вышла в Амхате на спектакле «Последний по Горькому». Два брата, Иван и Яков Коломейцевы, выясняют отношения. Яков любит жену Ивана всю жизнь. Иван должен упрекнуть брата: «Ты был ее любовником». Вместо этого Яков с удивлением слышит: «Ты был моим любовником». Вообразите удивление и ужас зала, услышавшего в строгие советские времена, что братья Коломейцевы оказываются гомосексуалисты. Вообще попасть в подобное положение может каждый артист, а вот достойно выйти из него не всякий. К мастерам выпутываться из пикантных ситуаций относится Георгий Менглет. Спектакль «Бешеные деньги». Актриса спрашивает Минглета: